«А мне бы портативный генератор», – тоскливо подметила Света. «У меня заряд уже наполовину исчерпан, я в пути точно вырублюсь». «Есть у вас?» «Нет, но ты у меня спроси, вдруг заклинание какое найдется. Они мастаки на всякие фокусы. Глядишь, и заряжаться не понадобится», – в очередной раз бросил камень в огород духов Слава. «Спрошу, а один пистолет вы мне все-таки дайте? Мне аптечки, сами понимаете, не нужны, а вот оружие не помешает. Дадим мы тебе пистолет, только сам не знаю, какой прок от него. В Нунлу стреляли, так он каким-то силовым полем отгородиться может. Помнишь, как он вашу турель раскурочил? Его же тогда противотанковой ракетой долбанули, а ему хоть бы что. А вот запасной комплект одежды мне точно нужно с собой взять. Я сорвал травинку и попытался скормить верховику. Тот лишь нюхнул зеленый стебелек, отказавшись от такого сомнительного угощения. А что эти зверюги едят? Спросил я у погонщика, но не дождался ответа. Или они в самом деле духи? Наверное, духи, пожал плечами Слава. Но мне интересно, как они нас по безвоздушной зоне повезут, или свой пузырь сделают. Мальчики, можете заходить. Я переоделась, сказала Лена, выйдя из модуля в новом комбинезоне и с большим свертком в руках. Она его волоком подтащила к своему верховику, благо было два шага, и стала рассовывать по мешкам и сумкам жизненно необходимые вещи. Вещей у нее набралось много, в том числе чисто женских. Уа тоже переоделась. У нее это происходило быстро и совершенно внезапно. Теперь она была в чем-то с претензией на походное одеяние. С претензией, потому что одежды на ней было, как всегда, самый минимум. Переоделись и мы со Славой. Потом, пока навигатор делил да раскладывал патроны, я к каждому седлу привязал аптечки. Из чисто индивидуального имущества были только умывальные принадлежности. Спальный мешок тоже крепил каждый сам. Он очень удобно лег позади седла. Взятый у мертвого капитана нож я в ножнах повесил на ремень. Не просто так он мне достался. Глава 10. Тоскливая пустошь. В седло мы смогли влезть без посторонней помощи и, аккуратно управляя верховыми духами, подъехали к самой границе воздушного пузыря священного оазиса. «Сейчас мы сделаем крюк, обходя проклятые пески. Там вам не выжить», — инструктировала нас Уа. «Да и нам тоже. Только высшие духи могут беспрепятственно туда заходить. Сначала пройдем по территории песчаных сборщиков, потом зайдем в оазис Кивик. Там переночуем. Потом продолжим путь через земли хозяев Вечного озера. Озера давно нет, а хозяева остались. В оазисе Кивик стоит торговый городок, там много чего можно купить. Перед самым городом я раздам вам золото и серебро, что любезно предоставил Сакнуксип. Он очень богат и может позволить себе швыряться направо и налево драгоценным металлом. Если какая нужда будет, то сразу говорите мне или Урчуамаку. Требования караванщиков желательно исполнять. Они просто так ничего требовать не будут». Уа закончила свой краткий инструктаж и передала слово начальнику каравана. «Вы спросите меня, сможете ли вы дышать не под куполом оазиса? Я отвечу, что я под покровительством великого духа Натурла. Вы сможете жить под морозным небом, покуда следуете с нашим караваном. Самое безопасное место, в седле Аалак Ксикнал. За ваше путешествие заплачена достойная сумма. Мы дали слово вас беречь и привести куда договорено. Пойдем вереницей. С верховыми духами обращаться научитесь потом, это не к спеху. Они приучены следовать караванам». Закончив свою речь, Урчамак отрывисто тявкнул. Его верховой дух неспешно дернулся, толкнулся всеми лапами сразу и поплыл над грунтом. Следом друг за другом тронулись остальные. Периодически то одной, то другой лапой чудища касались поверхности и, отталкиваясь, плыли дальше. Чтобы понять, на что это похоже, нужно вспомнить бегемотов. Неуклюжие животные в мелком водоеме превращались в созданий, не лишенных грациозности, они также плавно плавали, отталкиваясь от илистого дна лапами. Только здесь не было воды, верховики плыли по воздуху, почти касаясь песка и камней брюхом, что роднило их не только с бегемотами, но и с небольшими дирижаблями. Мягкий плавный ход верховых духов действовал убаюкивающе. По моим оценкам, они двигались со скоростью километров 20 в час. Сначала, конечно, было страшно покидать оазис. Серая пустошь прочно ассоциировалась со смертью. Нет воздуха. Лютый мороз. Однако ничего страшного не произошло, когда мы пересекли границу воздушного пузыря. Священный не то сад, не то лес остался позади. были видны постепенно удаляющиеся деревья и наша капсула, которую мы с Леной и Славкой уже считали своим домом. От земли потянуло холодом, который пробирал сквозь комбинезоны. Сразу возникало желание прижаться к теплым ездовым духам. Как они перемещаются, никто из караванщиков не ответил, они лишь пожимали плечами и отделывались фразой «такова их природа». Про физику процесса было вообще бессмысленно задавать вопрос, скорее всего не поймут. Уа ехала впереди нашего каравана и о чем-то разговаривала с Урчуамаком. Что примечательно, каждый из них говорил на своем наречии, но, судя по всему, они отлично друг друга понимали. Два других караванщика тоже шли парой, и лишь тяжело груженный провиантом Аалак Ксикнал плелся позади. От нечего делать я попробовал управлять верховиком. Не сильно потянул поводья вправо, зверь послушно вывалился из вереницы и начал забирать вправо. Потянул влево, чудище начало свой неспешный вираж влево. Потянул назад, и зверь предсказуемо притормозил. Когда же отпустил поводья, оставив их свободно болтаться, верховик вновь набрал свою крейсерскую скорость. Стукни его не сильно пятками, он быстрее будет двигаться, донеслось из головы каравана. Урчамак привстал в седле. Погонщик вообще не пользовался стременами. С его габаритами он сидел в седле как на диване. Только не сильно, продолжил он, а то не удержишься. Бесцветная плоскость округи уже через час превратилась в привычный пейзаж, которому никто не удивлялся. Чтобы как-то скрасить путь, я, осторожно управляя верховиком, подъехал к Светлане. Девушка-киборг уже казалась своей, и к синтетическому лицу, призванному быть неким красочным подобием настоящего, привык. Пропало ощущение бездушной куклы, тем более что мимика антропоморфа была естественным отражением живых человеческих эмоций, одолевавших эту странную обитательницу кипариса. «Света, расскажи что-нибудь о своей жизни», — попросил я, начиная разговор. «Почему бы и нет, а что тебя интересует?» Ей, похоже, тоже было скучно, и она была не прочь поддержать беседу. «Как вы там живете? Вы же, я так понимаю, там как сельди в бочке. Тяжело, наверное, лежать постоянно без движения. На самом деле я тел соседей не вижу. Я и свое-то только три раза видела. Мы ведь подключены к системе электродов, которые передают сигналы напрямую в мозг и обратно. Ты хоть раз сыграл в компьютерную игру? Так вот, изображение формируется специальным процессором и выводится на экран. Ты его видишь. У нас просто убраны посредники в виде экрана и глаз. Сформированное изображение подается сразу на зрительный нерв. Современные видеопроцессоры в состоянии изготовить очень убедительное изображение, и разнообразие того, что ты видишь, зависит только от фантазии автора иллюзии. Также со звуком. Нет наушников, только наноэлектрод, подключенный к слуховому нерву. А запах, вкус, прикосновение? Спросил я. Это тоже есть. Когда прикасаешься в виртуальности к вещи, специальная программа считывает информацию из файлов о степени шероховатости материала, из которого изготовлен виртуальный предмет, его упругости, теплопроводности и температуре. Когда кусаешь цифровое яблоко, то опять же из памяти считывается комбинация сигналов, которую нужно подать на нейроны рецепторов, где закодированы вкус и запах яблока. Но ведь вам не нужна еда, зачем вам виртуальные яблоки? Не унимался я, но мы же живые люди. Удовольствие может приносить созерцание чего-нибудь прекрасного, прослушивание любимой музыки, вкус понравившейся еды. Вот я люблю фрукты, у нас их многие любят. Даже есть два направления в дизайне еды. Да-да, дизайн еды, не удивляйся. Это максимальная реалистичность, и второе, это то, что в реальности не встретишь. Этакое безумие вкуса и запаха. Ну и боль тоже оставили. Если поскользнуться и упасть или схватить что-то горячее, например угли из костра, то тот же процессор создаст болевой импульс. Убиться, конечно, не убьешься, когда падаешь, но некоторое время будет больно. А если совсем несовместимо с целостностью виртуального организма, то проекция будет восстановлена в изначальном виде, но один час придется провести отключенным от всех внешних сигналов, в полной пустоте и тишине. Только боль останется. Это чтобы мы не забывали, что мы люди. Многие верят, что мы еще вернемся в прежнее состояние, но я уже не верю, продолжила Света после небольшой паузы. В виртуальности мы живем нормальной жизнью. Если работать, то есть доступ ко всем благам. Если бездельничать, то все равно организм будет получать все необходимое для жизни, Но вот со свободой самовыражения будут проблемы. А ваши тела, какие они? Виртуальные или реальные? Реальные. Немного необычные. Я первый раз долго его разглядывала. Каждый, если захочет, может увидеть свое тело. Во-первых, это человеческий мозг, помещенный в стерильную емкость, наполненную физраствором. К мозгу идет куча проводков. Там не только на нервы информация передается. Когда хочешь пошевелить рукой, от мозга тоже электрический импульс идет, аппаратура его считывает и подает на виртуальное тело вместо мышц, которых нет. Ну или как сейчас, на приводы киборга. А помимо мозга там есть железы внутренней секреции. Человек ведь не только мозг, но еще и гормоны. Немного оставили костного мозга, чтобы кровь вырабатывал. Ну и сердце. Только оно маленькое теперь, зато настоящее. Поэтому когда прикасаешься к груди виртуального человека, можно почувствовать биение настоящего сердца. Это очень приятно. Специально так сделали. Можно отключить, но никто никогда не отключает эту опцию. Правда, если прикоснешься к этому антру, стука сердца не услышишь. Я хотела сделать, но пока руки не дошли. А каково оно было, превращаться в такую? Я запнулся, подбирая слова, но девушка прекрасно поняла, о чем я хотел спросить. Мне было 16, когда я получила предложение стать частью проекта. Сейчас 25. Какой-то псих заложил бомбу в кафе напротив одного из космопортов. Говорили, он с катушек съехал, когда ему отказали в должности на одном из транспортников. Это ведь смертный приговор, по сути. Я не знаю подробностей той истории. Тогда это стало частым явлением. Но бомба взорвалась, когда я проходила мимо кафе. Заряд был большой мощности. Мне оторвало руку и перебило позвоночник. Осколками выбило один глаз. Тогда и предложили. У отца были знакомые в проекте. Родители, кстати, из-за меня тоже согласились быть в проекте. Превращение я провела в сознании. Не хотела пропускать. Было не больно. Немного страшно, но не больно. Я была голая, в стерильной комнате. Подключили кучу проводов и трубок. Потом ввели наномодули. Они с муравьев размером, с маленьких таких. Сначала стала отваливаться кожа, наномодули отделяли ее изнутри вместе с подкожно-жировой тканью, волосами и ногтями. Она лоскутами падала на пол. Потом блевала собственными легкими и ходила под себя огрызками своих кишок. Я уже была подключена к системе первичного обеспечения и кислород поступал сразу в кровь. А они не могли просто отрезать голову и сунуть в банку. Нет. У человека по всему телу рассредоточены железы внутренней секреции, да и сердце с костным мозгом тоже нужно. И половые органы тоже оставили. Она смущенно улыбнулась. Те их части, которые половые клетки продуцируют. Это сгулькин нос. Наружная с кожей отпала. Ну так за кожей стали руки, ноги отваливаться, мышцы. К тому моменту меня закрепили на каком-то столе, тот под углом стоял. А напротив стояло зеркало. Я все видела. Гадость. Прямо зомби из фильма. Наномодули стягивали ближе к мозгу нужные части, а ненужное отпадало. Представь живой обрубок, у которого отвалились конечности, и тут отваливается челюсть с языком, потом верхняя челюсть. Лица уже не было. Оно раньше отпало. Страшная картина. Весила 50 кило, а стало весить всего 2. Но страшнее было не это, страшнее было, когда отрубились все органы чувств. Ощущение долгого падения в неведомую тьму. В тот момент меня подключали уже к полноценной системе. По норме автоматики нужно около получаса для полного подключения. Очнулась я в светлой комнате. Тоже голая, но уже в виртуальности. Тело было хорошей копией моего настоящего. Сразу не отличишь. Мне долго объясняли, как чем пользоваться. Как одеться, как перемещаться. Непривычно было, что нет необходимости в еде. И в туалет ходить не надо. Можно даже не дышать. Правила поведения тоже объяснили. Там самая главная ценность – это выделенный ресурс серверов. Когда работаешь, то в зависимости от твоей профессии и личных заслуг начисляются баллы, которые меняешь на ресурс серверов. Внутренние процессоры индивидуальной системы дают только самый минимум, обеспечивают жизнь. Когда выделенный ресурс большой, то можно использовать для отдыха и развлечений, для общения. Да мало ли для чего. Учащимся тоже дают баллы, смотря какая успеваемость. Кто не хочет работать, тот сидит в пустой белой коморке и пользуется минимальным информационным терминалом. Я выучилась на технику систем жизнеобеспечения, имею доступ к роботам, что применяются в реальности. Сначала это были только системы слежения, потом уже сама обслуживала консервы с мозгами, извини, с жителями Кипариса. Год назад предложили должность на отдельном пилотируемом аппарате, на стриже. Это престижно. На космическом корабле свои процессоры, совместимые с общественными. Средний вычислительный ресурс для членов экипажа очень большой. Только у администрации Кипариса больше, да, наверное, у тех, кто работает над спецпроектами. Я согласилась. Экипаж хороший попался. Теперь я здесь, а ты и сейчас можешь уйти на корабль. В виртуальности, я имею в виду. У нас говорят проекция в корабле. Да, могу уйти в любой момент, но не хочу. Мало ли что случится. А спишь ты как? Как люди спят? Спящему все равно где спать. У него своя реальность. Я могу уснуть в проекции, могу здесь, в антре. Главное, из седла не выпасть. Я, наверное, программу специальную напишу, буду спать, а в это время автоматика будет в седле ехать и равновесие держать. Должно быть несложно. А как я узнаю, что это ты, а не искусственный интеллект? Видишь вот этот индикатор на ключице? Вижу. Это индикатор питания, левее его индикатор состояния. Он сейчас зеленый. Это значит прямое управление, онлайн. Когда он синий, то работают служебные программы, когда красный, то аппарат отключен от дистанционного управления. Она помолчала немного и попросила: расскажи о себе и о своих друзьях. Ну, я живой. Ее просьба застала меня врасплох. Ты ведь бортовой техник. Да, я работаю, работал на капитане Стужине, поправился я. Сейчас корабль вряд ли получится восстановить. От него только куча обломков осталась. А как ты раньше жил? Я лунную техническую академию окончил. Работа в космосе только раньше всех привлекала, а когда вышла на поток, то всем интереснее стали другие забавы, потому поступил без проблем, со средним баллом. Вот если бы готовился к поступлению на инженера по терраформированию Венеры, помнишь, озвучили тогда этот амбициозный проект, то, скорее всего, не поступил бы. Сразу по выпуску узнал, что буду обслуживать рейсы от Земли до Титана. Углеводороды на Земле, если знаешь, к концу подошли. Несмотря на то, что как топливо их перестали использовать, для промышленности они очень нужны были. А гонять танкеры до Титана и черпать там сжиженные углеводороды из озер и морей оказалось дешевле, чем синтезировать нужное на орбитальных заводах. Я проработал целых 5 лет, гоняя мегатонные цистерны. Экипажи были небольшие, всего по четверо. Нам даже медиков не приписывали. Я за эти 5 лет на Земле всего раз 7 был. Копил деньги на хорошее жилье. Цены дикие. Потом объявили о черной дыре, которую сразу назвали всадником апокалипсиса. Танкер гонял еще 3 года. Пока строили транспортники для переселенцев, потребность в углеводородах резко возросла, так же как и потребность в экипажах космических аппаратов. Тогда уже не за деньги стали работать. Экипаж гонял цистерны не на Землю, а уже на Цереру. Там верфь космическая. Параллельно занимался на курсах переподготовки для работы на дальних разведывательных судах. Мы со Славкой сразу были приписаны к Стужину еще до того, как тот был достроен. Лену уже в третьей армаде готовили на астрофизика. Она до учебы в капсуле была, в анабиозе. Год где-то проспала. Разбудили, так как она школу с медалью окончила. Обучали по сжатой программе, так что на сон едва хватало времени. Ее предшественник на корабле умер от сердечного приступа. Ее назначили к нам месяц назад. Славка ее отморозочкой дразнит или снегурочкой. Она вообще на Земле никогда не была. Ее родители ученые, работали на Плутоне, на станции внешнего слежения за поясом Кайпера и экзопланетами. Там же отправляли автоматические зонды в дальний космос, даже один в сторону Андромеды отправили, на дальнюю перспективу. При станции был большой городок под куполом. «У меня родители в анабиозе спят», — продолжил я, глубоко вздохнув. «Я умру уже к тому времени, когда долетим, а они только проснутся. Не умрешь, мы обязательно выберемся. От старости умру. Лететь еще 92 года. Только тогда корабли на место прибудут. Мы же вылетели всего 3 года назад. Мне сейчас 33, вот и посчитай. Не страшно, ты же проживешь долгую полноценную жизнь. Это тоже важно». Глава 11. Погоня. «Хватит девки на уши приседать», — крикнул мне Славка, привстав, как заправский казак, в стременах. «Ты лучше туда глянь». Он показывал куда-то вправо. По пустоши медленно двигались фигуры. Много, штук 40, не меньше. Формы сложно было угадать, они постоянно менялись. Неизменным оставалось только бледно-зеленое свечение, исходившее от каждой фигуры. Из абстрактных тел свисали полупрозрачные щупальца, которые осторожно касались песка и тут же отдергивались, словно он причинял им боль. Щупальца вздрагивали, сокращались к текучим кляксам, а потом снова плавно тянулись к земле. Урчиамак говорит, что это песчаные сборщики, сказал Слава, с любопытством рассматривая новых персонажей, а потом обратился к старшему караванщику. Что они делают? Песок просеивают, пискляво ответил тот. А зачем? Проклятие на них. Они ищут ключ от проклятия. Урчиамак отвечал с явной неохотой, словно ему была неприятна сама тема разговора. А что это? А они этого и сами не знают. Как не знают? А зачем тогда ищут? Как найдут, так поймут. А вон еще, смотрите. Слава показал на другую группу флуоресцентных духов. Это тоже сборщики. Нет, коротко бросил главный караванщик, закрыл глаза и приподнял смешную острую мордочку. А кто тогда? Нам пора ускориться, произнес лис. Зачем? Урчиамак не ответил, только громко тявкнул. Караван встрепенулся. По верховым духам прошла волна искр, а потом они начали светиться изнутри. Сначала тускло, потом все ярче и ярче, покуда не стали похожи на тлеющие в ночном костре угли. Под шкурой верховиков стала заметна мерная пульсация каких-то органов. Если закрыть ладонью яркий фонарик, то станут видны размытые очертания костей, сухожилий и вен, а рисунок на коже превратится в разводы на ровном свечении. Так и здесь, только вместо алого цвета, ярко-изумрудный, а вместо фонарика под ладонью, натуральный прожектор внутри верховых духов. На лица и тела седоков упал зеленый отцвет, придавая им сказочный и немного потусторонний вид. Вместе с тем духи стали набирать скорость. Мерное движение камней под брюхом чудовищ сменилось быстрым мельтешением барханов и размытыми контурами камней. Дальние пейзажи из статичных картин превратились в подвижные панорамы. «Урчиамак, что происходит? Убегать надо», — резко ответил караванщик. «От кого?» Однако ответа не последовало. Впрочем, безымянные кляксы, которые почему-то не были загадочными песчаными сборщиками, явно шли на перерез каравану. Шли они ровным клиновидным строем. Напряжение нарастало. Караван несся по прямой, словно нужно было успеть добраться до какой-то спасительной черты. И все же расстояние медленно, но неуклонно сокращалось. Когда до нас осталось несколько десятков метров, кляксы агрессоров стали приобретать четкие контуры. Тела вытягивались, становясь похожими на гигантских трехметровых кальмаров. Сходство придавали вытянутые вперед длинные щупальца, собранные в плотный пучок, и черные сферы глаз, приделанных у основания щупалец. Караванщики как по команде перестроились, отгородив нас от преследователей. В руках лисичек откуда-то появились длинные жезлы. Готов поклясться, что раньше их не было. Урчиамак, не останавливая каравана, был готов принять бой. К нам резким маневром подрулила УАА. Доставайте свое оружие, быстрее, ну же, зарядите синими патронами. Быстрее, быстрее. Кто это? Задал я вопрос, на ходу переламывая инопланетные обрезы. Нужные патроны попадались через раз. Хорошо, что кожаная сумка с ними была у самого седла, так что не приходилось далеко тянуться. Четыре обреза клацнули почти одновременно. Даже Лена, испуганно озираясь на остальных, выставила вперед свой ствол. «Стреляйте, не медлите, иначе они нас убьют, стреляйте!» Закричала девушка-призрак. Она подняла ладонь, в которой мелькнул багровый огонек. Резкое движение тонкой руки, и огонек превратился в длинный, метров 30, вишневый шнур, который огненной плетью ударил по первым преследователям. Хлыст УАА оставил глубокие рваные раны на призрачных телах. По пустоши прокатился утробный стон. Однако нападающие не остановились, лишь немного снизили скорость, бросившись потом с новой яростью нам вслед. Я прицелился в ближайшего. Бахнул выстрел. Рядом еще один, это Славка выцелил своего. Загадочные пули синими росчерками прорезали расстояние между нами и преследователями. Дистанция была небольшая, а ездовые духи даже на скорости двигались очень плавно. Неудивительно, что большинство выстрелов попадало в цель. Пули, пробивая тела насквозь, действовали на нападающих чудесным образом. Они сразу замирали на месте, С визгом пилы на пилораме меняли форму на сферическую, а затем взрывались кусками светящегося бледно-зеленого желе. Не всех удавалось уничтожить одним выстрелом. Некоторых приходилось добивать еще одним. Мы стреляли как могли. Только и слышно было клацанье оружия и следовавшие за ним выстрелы, от которых в ушах стоял металлический звон. От разгоряченных людей поднимался еле заметный пар. В суматохе боя даже забыли, что недавно замерзали. На, сука, на, что, получил, урод. Это земляне, а не улитки. Орал Слава. Бичуя о непрерывной вишневой гирлянды освещал серые пески, вырывая из тел куски призрачной плоти. Раненых ею было проще добивать. Остановить всех мы не могли. Их было около сотни, а стрелять, вывернувшись назад в седле, было неудобно. Кроме того, старались не задеть тех двоих погонщиков, которые оказались между нами и монстрами. Один из кальмаров, тот, что был ближе, стрельнул длинным щупальцем, как хамелеон языком. На конце щупальца горел яркий оранжевый огонек. Движение это было столь быстрым, что оранжевое свечение смазалось в длинный шлейф. Впрочем, удар не достиг цели. На вершине посоха одного из караванщиков ослепительно блеснуло, как сварочная дуга, роняя на землю белые искры. Щупальце отскочило от невидимой преграды и втянулось на место. Два других кальмара тоже попытались проделать этот фокус, но также без успеха. Вспыхивающие посохи надежно защищали от подобных атак. Кальмары поменяли тактику. Один из атакующих резко рванул вперед и всем своим телом навалился на невидимую стену. На каждом щупальце стали видны загнутые черные крючья, сплошь покрывающие внутреннюю сторону. От их вида у меня прошелся мороз по коже. Посох караванщика засиял непрерывным белым свечением. По телу чудовища побежали всполохи фиолетовых разрядов. Вскоре еще несколько атакующих повторили этот маневр. Мы стреляли по ним, но на смену выбывшим начинали ломиться другие. Их было слишком много. Вскоре один из преследователей, дергаясь, словно пытаясь пролезть сквозь узкую щель или густой кустарник, стал преодолевать стенку защиты. Взорвавшись щупальцами, он настиг одного из караванщиков. Обмотанный отростками погонщик истошно заверещал и выпустил из рук посох. Его верховой дух, взревев низким басом, затормозил, цепляя боком грунт. На несчастного накинулось сразу с десяток тварей и резкими движениями тел назад вперед и быстрым вращением стали разрывать добычу на куски. Крик оборвался. Вскоре оборвался и рев верховика. Остальные навалились на нас с удвоенной силой. Весь пройденный путь отмечали ошметки призрачных головоногих. Многие просто полуразорванными телами валились на песок и, поднимая тучи пыли, продолжали барахтаться там, видимо тщетно стремясь продолжить погоню. Урчамак, шедший до этого впереди каравана, направляя нашу группу, быстрым движением скользнул ко мне и, вытянувшись в седле, протянул мне лапку с зажатым в ней небольшим стеклянным цилиндром. «Кинь в них, быстрее!» – заорал он. «Быстрее! Это задержит их на какое-то время!» Я, недолго думая, схватил протянутое мне и, привстав в седле, швырнул подобно гранате в самую гущу ломящихся сквозь барьер тварей. Вспыхнула двухметровая белая сфера, бросая резкие тени на песок и камни, которыми была заполнена пустошь. Из сферы в разные стороны по чудовищам ударили фиолетовые молнии. Те, кого задело, безвольными тушами падали на грунт. Они еще некоторое время по инерции кувыркались, теряя на камнях куски, но потом замирали, как размазанные ботинком слизняки. Отряд преследователей поредел наполовину. Уцелевшие, сбавив ход двумя ручьями, обошли быстро угасающую сферу и вновь ринулись в погоню. Все это время мы продолжали стрелять. Синие чудесные патроны закончились, и пришлось заряжать теми, какие попадались под руку. Красные сигнальными ракетами застревали в желатиновых телах и рубиновыми огнями горели у них внутри, не причиняя существенного вреда. Желтые просто проходили насквозь, словно духов не было. Хлыст по-прежнему бил по нападающим, но те словно взбесились и даже изувеченные продолжали погоню. Около меня с громким свистом пронесся яркий зеленый росчерк. Попав в чудовище, он разорвал тушу надвое, откинув одну из половин далеко назад. Потом сверкнуло зеленым еще. И снова. На скорости я краем глаза успел заметить промелькнувшие рядом с нами силуэты. Не они летели навстречу, это мы так быстро пронеслись мимо них. Верховой дух резко затормозил, мне стоило больших усилий не вылететь из седла. Раздался пронзительный металлический визг десятков раздосадованных тварей и громкий радостный крик призрачной красавицы. Все успели. Бой очень резко завершился. Я еще раз посмотрел в сторону преследователей. Они отступали, уходя в пустошь. Напоследок кто-то ударил по ним огненным шнуром, подобным тому, которым пользовалась Фиа, только шнур был ярко-желтым и куда длиннее. Сразу 5 кальмаров, попавших под этот удар, были разрезаны на части и остались лежать подрагивающими желейными комьями. Было темно, и я не разглядел наших спасителей. Когда мы встретили песчаных сборщиков, был уже закат. За время боя оба светила сели за горизонт. Сутки здесь намного короче земных. Усталые верховики шумно дышали, вцепившись всеми лапами в землю. Их свечение потихоньку гасло. Урчамак закрыл глаза и откинулся в седле, как в кресле. Его лапки устало упали на спину его верховика. Лена скопировала его позу. Только ее глаза были открыты и, медленно моргая, смотрели вверх. Слава с силой растирал ладонями лицо и бормотал ругательство. «Я его понимаю. Не каждый день попадаешь в такую передрягу». Я положил оружие в седельную сумку и соскочил с духа. Здесь росла короткая, жесткая, но в то же время густая трава. Мы были на краю леса, но не того тропического, каким был священный сад, а нормальный лес из похожих на осины деревьев, перемежавшихся невысоким кустарником. Неуверенно ступая на ставших будто ватными ногах, я подошел к верховику Светы. Антр стиснул пальцами одной руки край седла, вторая рука, свисавшая безвольной плетью, тем не менее сжимала мертвой хваткой обрез. Неподвижные голубые глаза смотрели в пустоту. Индикаторы на ключице не горели. Я прикоснулся пальцами к рации. «Света, прием, это Дима, ты как?» — произнес я в эфир. «Нормально», — донесся знакомый голос сквозь легкое шипение. Аккумулятор сдох. Я совсем недавно вырубилась. Что там сейчас происходит? Я только видела, как эти твари убили одного из погонщиков. Дальше связь оборвалась. Мы успели прорваться к месту. Это, наверное, тот оазис, про который нам говорили. Тут нас встретили. Твари отступили. Им не пробиться сквозь местную защиту. С зарядкой я что-нибудь придумаю, сама все увидишь. «Красавица», — обратился Слава Куа, — «ты нам не хочешь рассказать, что это за твари? Они нас, между прочим, чуть не съели. Это слуги великого хранителя. Я догадываюсь, почему они напали, но об этом лучше спросить не у меня, а у кого», — не унимался навигатор. «Потом скажу, утром. Сейчас мы отправимся на постоялый двор. Там вы поедите и отдохнете». «Постоялый двор», — повернула голову в нашу сторону Лена. «Да, следуйте за нами. Мы вас отведем. Можете продолжить путь верхом». С этими словами Уа направила своего верховика по еле заметной в темноте тропинке. Тот не стал изображать из себя дирижабль, а неспешно поковылял, перебирая всеми 8 лапами. Один за другим путешественники последовали за ней. Я тоже вскочил в седло уже привычным движением и направил бубльгума, так я решил назвать своего алак-сигнала, вслед за друзьями. Протопали с километр, прежде чем вышли на поляну, на которой разместилось 3-этажное кирпичное здание с высокой двускатной крышей. Из окон бил желтый свет. На пороге нас ждал мужчина плотного телосложения, в белой одежде непонятного покроя, словно греческую тогу надели поверх рубашки с коротким рукавом. На ногах нормальные белые брюки и какие-то туфли, тоже белые. «Все уже готово», — меланхолично промолвил мужчина, поклонившись нам. «Постель в номерах постелена, вода горячая, можно помыться с дороги. На первом этаже накрыты столы, или вы желаете ужин в номера? За верховиков не беспокойтесь, можете оставить их здесь, прямо у входа, никто их не тронет. Ужинать и завтракать будем внизу», — ответила за всех Уа. «Распорядись, пожалуйста, чтобы в каждый номер поставили по кувшину с питьевой водой. Будет исполнено. Что-нибудь еще? А туалет где?» — задал вопрос Слава. «В каждой комнате есть свой и в общем зале один», — ответил трактирщик. «Да будет вам известно, что понятие канализация нам знакомо». Навигатор спрыгнул с верховика и, недолго думая, скользнул в дверь. Я слез со своего и немного повозился, вытаскивая из седла антр Светы. Он был несколько тяжелее, чем я ожидал. Весил не меньше 70 килограммов. Живая девушка той же комплекции весила бы на десяток другой поменьше. Но, в конце концов, откуда я знаю конструкцию киборга? Там может быть железа много напичкано, помимо пластика. Все уже заскочили внутрь, и я опять был последним. Со Светой на руках я вошел в зал. Он вмещал стойку трактирщика и 4 небольших стола со стульями. В одном углу была лестница наверх, во втором трещал живым пламенем камин. Непонятно откуда, но по залу разливался слегка приглушенный свет. Вполне уютное заведение. Передо мной будто из ниоткуда появился худой невысокий юноша. «Вам помощь?» «Да, отнеси ее в мою комнату. Там одна кровать». Тот кивнул. «Пусть вторую для нее поставит», указал я на неподвижную Свету. «Будет исполнено». Юноша подхватил киборга как пушинку. «Опять лишь иллюзия человека», пробормотал я, проводив его взглядом. Наскоро поужинав, я поднялся наверх. Неторопливый трактирщик показал мне мою комнату. Даже не раздеваясь, я рухнул на кровать и, немного поглазев в потолок, с полным отсутствием мыслей заснул. Глава 12. Трактир. Пробуждение на нормальной кровати с нормальной подушкой, да еще когда спешить никуда не надо, это воистину наслаждение для тела. Но чтобы оценить это, нужно предварительно несколько раз переночевать на голых камнях или, например, сидя в каком-нибудь углу в обнимку с неудобным мешком. Подойдет для сравнения и ночевка на голых досках в неотапливаемом помещении. Только тогда можно оценить всю прелесть в меру жесткого, в меру мягкого матраса, невесомого одеяла, удобной подушки. Я не стал сразу открывать глаза. Вчерашняя погоня казалась поутру чем-то далеким, нереалистичным и совсем уже не страшным событием. Но вот сам факт нападения беспокоил. Если нападение Нунлы на капсулу в начале нашего приключения на этой планете было объяснено чересчур рьяным исполнением обязанностей, то атака этих монстров преследовала неясные цели и вполне конкретную задачу убить нас во что бы то ни стало. Я все-таки открыл глаза и, проведя по лицу ладонью, повернул голову. На соседней кровати неподвижным манекеном валялась киберкукла Светы. Интересно, а какая она в виртуальности? Ведь она не искусственный интеллект, а настоящий живой человек. Через большое окно на стену и пол падал свет оранжевой звезды, отчего казалось, что снаружи горит огромный уличный фонарь, который и разгонял мрак, а отнюдь не инопланетное солнышко. За окном виднелся кусочек густого фиолетового неба. Разряженный воздух был настолько прозрачен, что если присмотреться, то можно было заметить созвездие. Тусклое светило, на которое можно безбоязненно смотреть, как на красное закатное солнце, создавало иллюзию позднего вечера или, наоборот, рассвета. Пересилив себя я, потянувшись, встал с кровати. Сброшенные перед сном ботинки нашлись в углу у двери. Я обулся и толкнул легко открывшуюся дверь. В коридоре было еще темнее, чем там, где я спал, но несколько дверей в другие комнаты можно было различить. Всего я насчитал 8. Где именно остановились мои друзья, я не знал, а заглядывать в каждое помещение не хотелось. Проснуться, сами выйдут. Стараясь не шуметь, я спустился вниз по лестнице. Удивительно, но ни одна ступенька не скрипнула. На нижней ступеньке я остановился и прислушался. Из зала были слышны голоса. Неудобное тело, слишком маленькое, слишком хрупкое, слишком мало конечностей, произнес голос, похожий на бормотание трактирщика. А мне, наоборот, нравится. Это было мужское практичнее, конечно, но женское эстетичнее. Мне женское больше нравится. Нравится тело или нравится красоваться в этом теле перед гостями? Спросил трактирщик. И ты туда же, не повышая голоса, огрызнулась призрачная дева. А кто еще тебе это говорил? Сакнуксип, этот язвительный садовод каждое явление снабдит своими нелестными комментариями. Но в кои-то веки наши суждения оказались схожи. Не начинай, пожалуйста. Думаешь, они справятся? Сменил тему трактирщик. Под словом «они», наверное, следовало понимать люди. У них нет другого пути, этот их не отпустит. Надо снять ограничения, и тогда мы им сможем помочь. А ограничения смогут снять только они, все в их руках. А возрождение? Что по этому поводу думает мудрейший? Да, ты прав. Мудрейший приказал сначала инициировать возрождение, а потом заняться ограничениями. Кто еще нарушил нейтралитет? Мудрейший. Жители священного сада. Торговый город. Это я и без тебя знаю. Озеро сомневается. Чего сомневается-то? Хочет лично взглянуть на гостей. Этот уже догадался. Нет, атака была скорее ударом наугад. Он просто не любит живых. Если бы догадался, началась бы игра по-крупному. Неудобное все-таки тело, опять пожаловался трактирщик. А речь необычная, многогранная. Мне нравится. И поэтому ты со мной на их языке говоришь. Угу. А тело смени. Они испугаются. Они привыкли видеть только людей. Ты забыл, кто вел их сюда, Талш. И про Нунлу забыл, тот вообще не задумывался о такой мелочи. Они уже многое повидали, раздался писклявый голос Урчуамака. Как проснуться, сразу смени тело, только без резких градаций. Они не спят уже, более того, один из них давно подслушивает наш разговор. Уверен, ты забываешь, что трактир и я, это одно целое.